С 12 по 28 июля в городе Хамхынь, провинции Южный Хамгён, проходил концерт ансамбля «Самджжён» художественного ансамбля «Мансудэ». Его посмотрели руководящие работники, ветераны войны и трудящиеся провинции. Концерт начался с попури из партизанских песен. На сцену были представлены разнообразные номера, в том числе инструментальная музыка и песня «Всегда думаю о маршале». Женский вокальный квартет «Нам не прожить в отрыве от его заботы». Исполнение на скрипках в унисон «Мы всадники Малима». Между тем, ансамбль «Самджжён» дал концерт в Виналоновом объединении 8 февраля, Хэньнамском объединении химических удобрений и на Тонхэньсанской швейной фабрике «Инха».